15 сентября 1942 года десятки болгарских полицейских ворвались в здание советского консульства в Варне. Среди других документов были захвачены относящиеся к деятельности группы ПАН. Последовали аресты и допросы с пристрастием, которые выдержали не все разведчики. Это привело к новым потерям в агентурной сети «Арбатов». Суд приговорил Стефана Богданова, Васила Попова, Петра Богоева и Бориса Игнатова к пожизненному тюремному заключению. Остальные антифашисты получили различные сроки лишения свободы. Благодаря генералу Никифору Никифорову, начальнику военно-судебного отдела военного министерства и заместителю руководителя разведгруппы «Боевой», по данному делу не было вынесено ни одного смертного приговора. Но далеко не все ячейки этой обширной организации были разгромлены. До конца войны информацию о некоторых из них получала и отправляла в Москву рация в селе Цирква. После войны Богданов занимал руководящие посты в Центральном аппарате госбезопасности Народной Республики Болгарии, начальника контрразведывательного отдела 1944-1947 годы, помощника директора ГБ и начальник следственного отдела 1947-1948. Он был арестован по делу Трайчу-Костова и в 1951 году осужден на 12 лет тюремного заключения и на 15 лет лишения прав. Спустя 5 лет Богданова освободили и реабилитировали. В 1968 году, будучи болгарским торгпредом в Швейцарии, он выразил протест против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию и получил за это партийное взыскание. В 1976 году его исключили из болгарской компартии за передачу на Запад воспоминаний Благоя Попова, который вместе с Георгием Димитровым проходил по Лейпцигскому процессу, а впоследствии был репрессирован в СССР. Умер Богданов в ФРГ в 1986 году. Подобно Арбатову, в начале 1940 года была сформирована еще одна организация во главе с упоминавшимся уже Каприелом Каприеловым, который начал выполнять задания советской разведки еще в начале 20-х годов. С 1924 года Каприелов – сотрудник военного отдела ЦК Болгарской компартии, но проработав год на этом посту, он был арестован и находился в заключении до 1932 года. Выйдя на свободу, Каприел работал секретарем окружных комитетов партии в Варне и Старозагоре, уполномоченным ЦК при окружкоме в Пловдиве, состоял членом ЦК Болгарской компартии. По делу ЦК вновь оказался в тюрьме, где провел 5 лет. Выйдя на свободу в 1940 году, Каприел получил предложение сотрудничать с советской военной разведкой. Поначалу он организовал и возглавил группу в Варне, которую передал, когда она начала действовать, бывшему члену Варнинского кружкома партии Стояну Мурадан-Ларскому, а сам переселился в Софию. Связь с варнинцами поддерживала жена Каприелова, Йорданка. Из Варны поступали ценные сведения о передвижениях германских войск.